Правда, после посещения милиции надежда у нее поубавилась, но она все же решила не сдаваться. Дом, который она искала, оказался расположен на тихой зеленой улице в глухом уголке Васильевского острова. Остановив машину неподалеку от входа, она подошла к дверям и обнаружила над ними надпись «Городской психоневрологический диспансер». «А вы говорите, в милицию», — закончила она свой рассказ. «Да уж», — пробормотал Леня, — «в милицию. Это я, пожалуй, погорячился». В то, что женщина не фантазирует насчет визита в отделение милиции, он поверил сразу же. Уж слишком точно она описала обстановку и самого капитана Генераленко. С другой стороны, капитана тоже можно понять. Сколько народу приходит к нему с жалобами на соседку, которая пытается отравить кошку, или на дворничиху, которая нарочно подбрасывает мусор под дверь их квартиры. Устав от пустых и бессмысленных разговоров, капитан жаждет чего-то конкретного, трупа в подворотне или обокраденной квартиры. Тогда, по крайней мере, можно будет завести дело. А тут приходит молодая женщина, хорошо одетая, по виду совершенно благополучная, и начинает на полном серьезе распространяться о том, что кто-то хочет ее убить. Денег больших у нее нету, врагов тоже, ни с кем она на людях не ругалась, никого не подозревает. Так что самая естественная реакция – послать дамочку к психиатру. Будь Леня на месте капитана, он и сам бы, пожалуй, так сделал. Но на место капитана милиции маркиз никогда не сядет, это уж точно. Разве что напротив, тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Так что нужно подойти к женщине повнимательнее, хотя бы выслушать до конца. «Поэтому я и обратилась к вам», – проговорила Ленина собеседница с глубоким чувством. «Мне вас очень хорошо рекомендовали, а вы тоже относитесь ко мне, как милиционер». «Ну что вы!» — Леня сделал свое самое честное и приветливое лицо, но спохватился, что в полутьме его никто не увидит. «Просто обычно я занимаюсь несколько другими делами. Знаете, у меня такая узкая специализация. Но расскажите мне все по порядку. Может быть, я и смогу чем-то вам помочь. Итак, что конкретно с вами произошло?» «В том-то и дело, что в этом деле нет почти ничего конкретного. Началось все с того, что я стала замечать слежку. То и дело, в самых разных местах, в магазинах, в кафе, просто на улице, я замечала одних и тех же людей». «То есть это был не один человек?» — уточнил Леня. «Нет, они сменялись, следили за мной по очереди». «Почему же вы так уверены, что они следили именно за вами?» «Их было трое или четверо. Скоро я начала их узнавать. Стоило мне обратить на одного из них внимание, он тут же делал вид, что занят каким-то делом. Завязывал шнурок, разглядывал витрину, звонил по мобильному телефону. Но только я отворачивалась и шла дальше по своему делу, как он тут же устремлялся за мной». «Классический случай мании преследования», — подумал Леня. «Хоть я и не психиатр, но думается, что дамочка с приветом». «То есть, как я понял, это были только мужчины?» — спросил он, чтобы пауза в разговоре не была слишком заметной. «Вот тут-то самое странное», — заказчица понизила голос. «Среди них была одна женщина, только одна. Но зато, когда я ее первый раз увидела, правда, мельком, я ничего не поняла, но все же отметила какую-то странность. Точнее, она мне показалась знакомой, как будто я где-то ее уже видела. А уже во второй раз я поняла, где именно». Она замолчала, словно для того, чтобы придать большее значение следующим словам. И это ей, безусловно, удалось. В склепе стало тихо, как в склепе. Леня не выдержал и спросил: «И где же?» «В зеркале», — выпалила женщина. «То есть... вы хотите сказать, что эта особа была похожа на вас?» «Это и была я», — проговорила заказчица трагическим голосом. «Ну вот, у дамочки точно крыша поехала», — окончательно уверился маркиз. «Только сумасшедшей мне не хватало. Как бы вежливо ускользнуть от нее. Интересно, она не буйная, а то набросится. Сумасшедшие ведь очень сильные. Задушит и оставит прямо здесь, в склепе. «Не подумайте, что я сошла с ума». Женщина будто прочитала его мысли. «И я понимаю, что мои слова звучат странно, но это действительно так. Эта женщина была не просто похожа на меня. Она двигалась, как я, одевалась, как я, пользовалась такой же косметикой. Пожалуй, она даже больше похожа на меня, чем я сама, если, конечно, вы понимаете, что я хочу сказать». «Ну, вы знаете, — с сомнением проговорил маркиз, — ведь человек выглядит в зеркале совсем не так, как на самом деле, так что довольно трудно осознать, что кто-то другой похож на тебя». «Я знаю», — женщина оживилась. «Именно поэтому я не сразу заметила это сходство. Но дело в том, что мой муж очень увлекался видеосъемкой и постоянно снимал меня, так что я довольно часто вижу себя саму со стороны. Так вот, уверяю вас, она была просто удивительно на меня похожа». «И эта женщина, ваш двойник, тоже участвовала в слежке?» «Да», — неуверенно протянула женщина. «Хотя не совсем. Она появлялась реже остальных и никогда не следила за мной в одиночку. Она всегда была вдвоем с кем-то из мужчин. При этом она не особенно пряталась. Казалось, ей все равно, увижу я ее или нет. Мне кажется, у нее была какая-то другая цель, не такая, как у остальных». Леня почувствовал слабую симпатию к неизвестному капитану Генераленко, как к товарищу по несчастью. «Но ведь на этой слежке события не закончились, — напомнил он. — Вы что-то говорили о покушениях?» «Именно», — дама повысила голос. «Вот уже 2 недели меня упорно пытаются убить». «Стоп», — обреченно прервал ее маркиз. «С этого места помедленнее и почетче. Расскажите все по порядку». «Пожалуйста». Женщина, кажется, немного успокоилась. «Первый раз я ничего не заподозрила. Ну, мало ли, ветер, цветок, чего на свете не бывает». «Какой ветер? Какой цветок?» — перебил ее маркиз. «Я ничего не понял». «А тут и понимать нечего. Я оставила машину на стоянке и шла по улице возле самого дома. И вдруг у меня подломился каблук. Я остановилась, чтобы взглянуть на него. И в эту самую секунду передо мной упал большой горшок с кактусом. Он разлетелся на куски буквально в шаге от меня. Я испугалась просто от неожиданности. И только потом до меня дошло. Если бы каблук не сломался, и я не остановилась, кактус упал бы мне прямо на голову и разбил бы ее на сотню кусков. То есть я только чудом избежала смерти». «Допустим», — осторожно согласился Леня. «В жизни каждого человека случаются такие чудеса. Но все-таки я не думаю, что упавший с открытого окна горшок доказывает чье-то намерение лишить вас жизни». «Постойте», — прервала его женщина, — «это еще не все, это только начало. На следующий день я заехала в один хороший магазин, точнее бутик. Возле самого магазина свободных мест не было, и я припарковала машину напротив, через дорогу. В магазине я кое-что купила и вышла оттуда, обвешанная пакетами. Дождалась зеленого света, начала переходить улицу. Пакеты мешали мне смотреть по сторонам, но я не ожидала ничего плохого. И вдруг из-за угла на ужасной скорости вылетела машина. Она ехала на красный свет и летела прямо на меня». Женщина на мгновение замолчала, видимо, вспоминая пережитый страх, и, наконец, продолжила. «Я успела отскочить в самый последний момент. Машина чуть не задела меня бампером. Вы, конечно, не запомнили марку и номер машины», — поинтересовался Леня для порядка. «Номер, конечно, не запомнила. Мне было не до того. Но вот марка. Я сейчас отчетливо вижу эту машину. Дело в том, что она была такой же марки, как моя собственная». «И какая же это марка?» «Ситроэн. У меня серебристый Ситроэн последней модели». Леня вспомнил происшествие в загородном ресторане, где он первый раз назначил встречу этой заказчице. Мальчишка, которого он поймал возле своей машины, тоже упоминал серебристый Ситроэн. Он не стал рассказывать об этом эпизоде заказчице, чтобы не усилить и без того ярко выраженный страх преследования, и даже попытался переубедить ее. Но все же, согласитесь, это тоже может быть чистой случайностью. На улицах постоянно происходят аварии, столкновения и прочие происшествия. Подождите, это еще не все. Не успела я отдышаться, отойти от пережитого испуга, как случилось еще кое-что. Кое-что, что трудно списать на случайность. Я сложила покупки в багажник, села за руль и поехала домой. Руки у меня все еще дрожали, и я решила больше никуда не заезжать, а поскорее вернуться и принять успокаивающую ванну с лавандовым маслом. Я уже предвкушала теплую ароматную воду, негромкую музыку. Впрочем, музыку я могла поставить прямо сейчас, в машине. Не выпуская руль, я слегка наклонилась, чтобы достать диск с любимыми мелодиями. И вдруг, в эту самую секунду, раздался какой-то странный звук. Хлопок. Как будто в моей машине откупорили бутылку шампанского. Сначала я не придала этому значения. Вставила диск в проигрыватель и распрямилась. И только тогда боковым зрением увидела отверстие на левом стекле машины. Я проехала еще 100 метров, затормозила и огляделась. В боковом стекле слева от меня действительно была аккуратная круглая дырочка. Но точно такая же дырочка была и справа, только она была немножко пониже, и само отверстие было больше. «Значит, стреляли слева и немного сверху», — машинально вставил Маркиз. «Совершенно верно», — подтвердила женщина. «Но в тот момент я ни о чем таком не думала. Меня просто затрясло от страха. Я поняла, что меня снова пытались убить, что в меня только что стреляли. И если бы я не нагнулась, пуля прошла бы прямо через мою голову. Я ужасно перепугалась. Поскорее поехала домой, хотя с трудом могла вести машину. Ведь тот, кто выстрелил один раз, мог повторить свою попытку. И уж на этот раз он точно не промахнется. «Но простреленное стекло — это уже достаточно серьезное доказательство», — оживился Маркиз. «Вы вполне могли показать его милиции. И тогда-то они не смогли бы отмахнуться от вас. Я уж не говорю о том, что вы могли поговорить со своим мужем». «В том-то и дело», — мрачно проговорила женщина. Доехав до дома, я поставила машину на стоянку, поднялась к себе. Ни о какой ванне речи не было, я была слишком напугана и боялась всего на свете, боялась даже утонуть в собственной ванне. Я задернула все занавески, буквально места себе не находила, и позвонила мужу. Как только он пришел, я бросилась к нему и рассказала, что со мной произошло. Ну, и как он к этому отнесся? Недоверчиво. То есть он не стал прямо говорить, что я все выдумала, просто заявил, что я переутомилась, и мне нужно отдохнуть. Тогда я предложила ему спуститься со мной, дойти до стоянки и своими глазами взглянуть на простреленные стекла. Он согласился, хотя был явно недоволен. Мы дошли до стоянки, подошли к моему Ситроену. Она мрачно замолчала. «Ну и что?» — не выдержал заинтригованный Маркиз. «Ничего. Стекла были совершенно целыми». «Ух ты! И что сказал ваш муж?» Он спросил, будем ли мы сегодня ужинать. Еще он сказал, что у него на работе был тяжелый день, то есть ясно дал мне понять, что у него нет ни времени, ни желания разбираться с моими фантазиями. Леня промолчал, но в глубине души он был вполне согласен с этим человеком. «Но я видела эти отверстия!» — выкрикнула женщина. «Видела их своими глазами! Просто пока я сидела дома, кто-то успел заменить простреленные стекла». Маркиз снова ничего не сказал. Но заказчица вполне однозначно расценила его молчание. «Вы тоже мне не верите». «Отчего же?» — уклончиво проговорил Леня. «Хотя, согласитесь, все это выглядит немного странно». «Вот и вы так говорите», — воскликнула женщина. «Естественно, муж прямо не сказал мне, что ему надоело выслушивать мои пустые страхи. Напротив, он был очень тактичен и мягок, гладил меня по руке и всячески успокаивал, предложил поехать в санаторий, подлечить нервы. По его мнению, я очень утомлена. Оттого мне кажется, что кто-то покушается на мою жизнь». Я отказалась. Тогда он намекнул, что мне не мешало бы показаться врачу, то есть психоаналитику. «Тише», — прервал ее маркиз. «Вы сами говорили об осторожности, а теперь так громко кричите. Представляете, что подумает прохожий, услышав такие звуки, доносящиеся из склепа?» «Вы правы», — женщина понизила голос. «Но представьте, как мне тяжело. Мне никто не верит, даже муж. Хотя он как раз...» «На этом покушения не прекратились?» «Нет», — горестно выдохнула она. «Через несколько дней я ехала по улице, проезжала перекресток на зеленый свет, между прочим, и вдруг прямо передо мной выехал огромный цементовоз. Я нажала на тормоз, но педаль без сопротивления провалилась до самого пола, а ведь у меня новая отличная машина, и только накануне тормоза были в полном порядке. Я чудом сумела вывернуть в сторону, вылетела на тротуар и с огромным трудом затормозила двигателем. Хорошо, что на тротуаре никого не было. И хорошо, что ехала я не слишком быстро. Иначе мы с вами сейчас бы не разговаривали». «Да, все вместе это звучит серьезно», — проговорил Леня после небольшой паузы. «Короче, вы сможете меня защитить?» — спросила женщина в наступившей тишине. У Лени были серьезные сомнения. Однако в голосе его собеседницы прозвучало такое отчаяние, что он не смог отказаться. Он не мог лишить ее последней надежды. «Попробую», — ответил он не вполне уверенно. «Однако для успеха нашего дела мне нужно две вещи». «О деньгах можете не беспокоиться», — прервала его женщина. «Я и не беспокоюсь. Я говорю о другом. Мне нужно, чтобы вы строго следовали моим инструкциям и были со мной вполне откровенны. И для начала, как вас зовут? А то мы битый час разговариваем с вами, а я даже не знаю, как к вам обращаться». «Алла», — смущенно представилась женщина и протянула ему визитную карточку. Леня достал зажигалку и в неверном свете прочитал. «Алла Геннадьевна Куликова, фирма «Интерцвет». Поставка цветов по всему миру». Далее шли номера телефона, факса и адрес электронной почты. «Вы работаете?» — спросил Леня. «Да. А почему вас это удивляет?» В голосе Аллы прозвучал заметный холодок. Леня действительно удивился. Он уже составил в уме образ недалекой, весьма обеспеченной дамы, которая, как бы это помягче выразиться, ничем особенным не занята. Оттого ей и кажется, что с ней происходит что-то из ряда вон выходящее. И в этот образ никак не вписывалась работа заказчицы. То есть профиль-то был вполне дамский. Мужья иногда покупают своим женам бутик модной одежды или белья, салон красоты, либо же магазин цветов, кому что нравится. «Вы директор крупной фирмы?» — спросил он. «Я ее владелица, но занимаю должность директора». «Сильно заняты на службе?» Против воли в Ленином голосе прозвучало некоторое ехидство. «Как все?» — коротко ответила Алла. «Фирма существует 5 лет, приносит стабильный доход, так что вы можете не опасаться за свой гонорар». Вот теперь голос у нее совершенно не дрожал и не прерывался. В темноте глаза ее блеснули, и сейчас маркиз поверил, что перед ним деловая женщина. «Так-то лучше», — сказал он, — «а то вы совсем расклеились. Раз вы способны управлять фирмой, то сумеете справиться и с этими неприятностями». «Если бы я знала конкретно, что происходит», — в голосе снова послышались слезы. «Еще раз спрашиваю, вы никого не подозреваете? Возможно, конкуренты?» «Что вы? Фирма все же не такая большая, чтобы конкуренты пытались от меня избавиться. А чем занимается ваш муж? Может быть, у него проблемы на работе?» «Мы с мужем никак не связаны бизнесом. Фирма моя, он не имеет к ней никакого отношения. Квартира тоже моя, муж сейчас живет у себя. Вообще-то мы расстались, но сохранили дружеские отношения. Муж очень хорошо ко мне относится, мы большие друзья». Леня в полутьме скептически прищурился. Не слишком-то он доверял таким заявлениям. Молодая, интересная женщина расходится с мужем. Отчего? «У него другая жена?» — осторожно осведомился он. «Возможно, это она?» «Насколько я знаю, у него никого нет», — резко ответила Алла. «Даже если бы и была, я ей не помеха». «Ну-ка, оставьте этот тон», — обиделся в свою очередь Леня. «В конце концов, это вы ко мне обратились за помощью, а сами держитесь так, как будто я вам докучаю». «Простите», — она снова поникла и даже хлюпнула носом. «Я так нервничаю из-за этой истории». «Хорошо, Алла, для первого раза достаточно. Можете идти домой, а я начну работать». Женщина кивнула, пересекла склеп, осторожно приоткрыла дверку, огляделась и выскользнула наружу. Маркиз немного выждал и двинулся следом. Выбравшись из склепа, он в первый момент едва не ослеп от яркого солнечного света. Когда глаза привыкли, он увидел, что находится в самой дальней глухой части кладбища, среди старых заброшенных могил. Склеп располагался среди густо разросшихся кустов сирени, так что опасения Аллы были напрасны. Вряд ли кто-то случайно мог заметить их или услышать. Пробравшись сквозь густые кусты, маркиз оказался на узкой дорожке, в дальнем конце которой виднелась быстро удаляющаяся женская фигура. Это очень напомнило Лене сцену возле загородного ресторана. Он последовал за Аллой на безопасном расстоянии. Вскоре заказчица вышла на главную аллею, пересекавшую все кладбище, и свернула к церкви. Поднявшись на паперть, она опасливо огляделась и вошла внутрь. Леня сначала решил подождать ее снаружи, укрывшись за киоском, в котором продавали свечи и религиозную литературу. Но потом он почувствовал смутное беспокойство и решил войти в церковь вслед за женщиной.